Федор Иванович Леонтович. Годы жизни 1833-1911. Федор Иванович Леонтович окончил курс в Киевском университете по юридическому факультету. Получил степень магистра за историческое исследование о правах литовско-русских евреев. Киев, 1863 год. Степень доктора за диссертацию «Древнее хорвато-далматское законодательство». Одесса, 1869 год. Был профессором истории русского права в Одесском университете. В 1891 году получил кафедру в Варшавском университете. Леонтович был вдумчивым ученым широкого кругозора. Он писал и о крестьянах Юго-Западной России по литовско-русскому праву 15-16 веков, Киев, 1863, и о Раде великих князей литовских, журнал Министерства народного просвещения, 1907 год. В круг его интересов входило и восточное право. К этой области принадлежат его работы «Древний ойратский устав взысканий», Одесса, 1879 год, «Калмыцкое право», Одесса, 1880-й, «А даты кавказских горцев», Одесса, 1880 год. Самым значительным вкладом Леонтовича в русскую историческую науку был его труд «За дружнообщинный характер политического быта Древней Руси». Журнал Министерства народного просвещения, 1867 год, выпуск 4-й, и 1874 год, выпуски 6 и 7. В этой работе Леонтович высказал мысль, что верфь русской правды надо толковать как семейную общину. Это объяснение термина «верфь» было принято Бестужевым-Рюмином и Ковалевским.